Звездная рука требовала достаточного количества сущности пяти элементов. С ней можно было бы добираться до шестого цикла. То же самое было верно и для 8-9 тайных искусств. Достигнув базового уровня мастерства до тех пор, пока они сливаются в достаточно магическое сокровище, можно было стать мастером всех 9 циклов. Но звездная рука и 8-9 тайных искусств нуждались в удивительном количестве предметов. Первое требуемое шокирующее количество сущности пяти элементов, в то время как другое требовало одинаково шокирующего количества волшебных сокровищ. В трех царствах было немало людей, которые обучались в 8-9 тайных искусств, но число, которое действительно достигло мастерства и нерушимого, ваджроподобного тела, было очень низким. Меч бессмертия. Кто же собирается отправиться с ним на испытание по дао-стрельбе из лука? Подумал сумасшедший Цзи. Возможно, это просто потому, что этот младший ученик-брат знает, что стрельба из лука Хауи – одна из 10 лучших божественных способностей трех царств, и поэтому он действительно хочет ее изучить. После того, как он узнает, насколько это действительно сложно, он может просто отказаться от этого. Внутри комнаты постоянства в подводном поместье, Нин сидел в позе лотоса, когда начал тренировать 8-9 тайных искусств. Это была божественная способность, и поэтому он должен был испытать свое истинное тело. Вжух! Нин выдохнул. На его теле медленно понемногу разразился размытый золотой свет. Сначала золотой свет был очень слабым, но он медленно становился плотнее, пока Нин, казалось, не стал сделан из золота. Изменись. Цзи Нин, который сидел на вершине нефритовой кровати из потусторонней воды, внезапно исчез. На вершине кровати появилась скала, однако у этой скалы была живая аура. Любые бессмертные культиваторы могли бы сразу сказать, что это было необычно. Отмена. Скала исчезла, и Нин снова появился. Для демонически бога очищение тела на уровне Нина божественное тело может быть полностью преобразовано в божественную силу, и наоборот. На самом деле даже один волос можно превратить в совершенно отдельное тело. Таким образом, трансформироваться в скалу было непросто. Трудно было сделать так, чтобы аура была настолько ничтожной, чтобы она была бы неотличима от истинной скалы. Взять ауру, изменить даже ауру своей души, Нин тихонько пробормотал про себя. 8-9 тайных искусств действительно трудно познать. Однако, как только я получу базовый уровень знаний, я могу изменить свою ауру, как мне заблагорассудится, и смогу легко сделать так, чтобы я был как камень или кусок грязи. У 8-9 тайных искусств были 72 трансформации. Как уже отмечалось, термин 72 исходит из термина 8-9. В действительности, количество преобразований, которое оно позволяло исполнить, было безграничным. Скалы, деревья, цветы, растения, животные, даже люди, монстры и демонические боги. Все, что существовало в трех царствах, во все можно трансформироваться. Даже аура станет абсолютно идентичной. Даже тем, кто более силен, чем пользователь, будет трудно увидеть эту трансформацию. Только те, кто специализировался на чрезвычайно мощных методах божественного глаза или других специальных методах, могли бы видеть правду. Однако, если они не активно использовали специальные методы, даже они не смогли бы понять, что дерево перед ними фактически было кем-то другим. Ранний рассвет. Синей скале Сяюй было довольно скучно. Она вышла из своей комнаты. Прошло полгода с тех пор, как мастер вернул меня в гору внутреннего сердца, но он меня только дважды учил. Он поручил мне учиться всему, например, технике очищения ки, божественным способностям и тайным искусствам в поместье божественности. Сяюй чувствовала себя довольно подавленной. Она знала, что у некоторых экспертов были странные темпераменты, но она не ожидала, что ее мастер будет так мало заботиться о ней. У нее обычно даже не было возможности встретиться с ним. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 29.2. Изучение тайного искусства все еще. Гора внутреннего сердца действительно невероятное место. Сяюй вздохнула с изумлением. В течение последнего полугода она часто была вместе с дядей Уайтом и малышкой Цин, а также с другими учениками горы внутреннего сердца. Таким образом, она начала учиться все больше и больше. И чем больше она узнавала, тем больше она поражалась. Небесные бессмертные, их статусы были ниже, чем у ее мастера. Личные ученики, остальные были все чистые янистинные бессмертные или небесные боги. Страж поместья божественности был внеземной бог. Неудивительно, что в тот день ее мастер сказал ей, что дядя-мастер убил небесного бессмертного так же легко, как цыпленка. Что? Весь полумесяц мир был создан патриархом Субхути. Он создал свой собственный цикл реинкарнаций. Старый патриарх сделал это сам. Сяою теперь поняла, что весь мир полумесяца был похож на садовый мир для членов горы внутреннего сердца. Предположительно, за пределами мира полумесяца были еще более великие три царства. Предположительно, у трех царств было много других крупных держав, которые были сопоставимы со старым патриархом. Сяюй увидела рядом с собой большой камень, когда шла вперед. Недолго думая, она села на него. «Интересно, когда я снова увижу мастера», — пробормотала Сяюй. А потом, она вдруг нахмурилась, опустив взгляд на камень под ней. «Странно, если память не изменяет мне, здесь не должно быть камня. Откуда появился этот камень? Ну, это бессмертная усадьба мастера. Все внутри него находятся под его контролем. Наверное, мне не нужно беспокоиться об этом. Правильно, я собираюсь найти его. Он находится на довольно высоком уровне просветления. Он может дать мне некоторое руководство». Синяя скала Сяюй встала и быстро убежала. Вжух, камень превратился в покрытого мехом юношу. Цзинин, на мне действительно сидел мой ученик. Нин глубоко вздохнул. К счастью, никто этого не видел. Верно, определенно, никто не может рассказать об этом. Больше не превращается в камни. Лучше трансформироваться в дерево. Я отказываюсь верить, что кто-то будет сидеть на мне в таком случае. Вжух. В углу поместья были несколько деревьев и цветов. Другое дерево, маленькая сосна высотой в несколько метров, теперь присоединилась к их рядам. Веточки дерева даже развивались на ветру. Нин уже освоил более чем половину рудиментов и аспектов трансформации 8-9 тайных искусств. То, что он делал каждый день, превращался в скалы, деревья, ручьи, траву и другие вещи. До сих пор никто не смог его разоблачить. Фактически, первобытный двойник Нина визуально искал, использовал божественное чувство и даже открыл небесный глаз, но все еще не мог обнаружить никаких недостатков. Когда Нин превращался в дерево, его кора, ветви, листья, они были абсолютно реальными. Даже аура его души превратилась в ауру дерева. Ничего особенного. Время течет, изо дня в день. Нин постоянно обучался методам трансформации, неоднократно испытывал себя и набирался все больше опыта. Наконец, проведя год и 3 месяца изучая 8-9 тайных искусств, Нин освоил все 72 преобразования. Окончательные преобразования действительно были трудными. На них было потрачено так много времени. Тем не менее, я, наконец, освоил их. Нин сидел в позе лотоса рядом с ручьем, но внезапно его фигура полностью изменилась. Теперь, сидя рядом с ручейком, был красивый, держащий веер в руках, одетый в белое лицо внеземной бог Серебряная Луна. Он был идентичен как по внешнему виду, так и по ауре. Это несравненно мощная аура, настолько великая, что заставляет других дрожать от страха. Аура внеземного бога и уникальные свойства собственной личной ауры Серебряной Луны. Нин воспроизвел все это. Надо бы опробовать. Нин, появляясь как Серебряная Луна, улыбнулся, пройдя через полумесяц трех звезд. Патриарх, патриарх, старший дядя мастер, мастер. Проходя через полумесяц трех звезд, Нин услышал, как другие впервые обратились к нему как старший дядя-мастер. Надо понимать, что ученики к Нину обращались просто дядя-мастер. Хах, эти уровня пустоты демонические боги и монстры тьмы. Никто из них не подозревает ничего. Нин был в очень хорошем настроении. Иногда он даже кивал им. Странный. Почему патриарх Серебряная Луна в поместье божественности? Очень редко можно увидеть патриарха Серебряную Луну на прогулке, не так ли? Это довольно странно. После того, как Нин ушел, ученики горы внутреннего сердца спокойно размышляли между собой. Серебряная Луна был просто слишком знаменит своей жестокостью. Он был действительно похож на демона. Количество греха, которое кружилось вокруг него, было совершенно непостижимо. Серебряная Луна накопил столько греха, что он больше не был покрыт кровавым светом греха. Скорее, его покрывали легендарные кармические грехи. Однако, учитывая, какой была неземная мощная сила Серебряной Луны, он не боялся кармических грехов вообще. Нин быстро прибыл в поместье божественности. Перед ним, как всегда, были собраны многие ученики горы внутреннего сердца. Патриарх, старший дядя-мастер, все они сочувствовали, и даже синяя скала Сяюй, беседовавшая с другими учениками, поспешно встала и почтительно позвала. Старший дядя мастер, но малышка Цин и дядя Уэйт в изумлении уставились на Нина. Кто ты? Из-за их духовной связи с Нином, малышка Цин и дядя Уэйт знали, что это он. Однако они не могли не чувствовать себя совершенно изумленными и смущенными. Страшная аура одетого в белое мужчины перед ними, его внешность. Понятно, это должно быть внеземной бог Серебряная Луна, но их духовный смысл говорил им, что этот человек перед ними был никто иной, как Цзинин. Это заставило их обоих чувствовать себя очень странно. Раньше Нин только показывал способность трансформирования в дерево перед ними. Он никогда раньше не превращался в человека. Нин кивнул, затем улыбнулся, входя в поместье божественности. Внутри поместья божественности появился еще один одетый в белое мужчина, также держащий веер. Их взгляды встретились. Их внешности и ауры были одинаковыми. Кто ты? Кто осмеливается трансформироваться в мою внешность? Второй старший ученик-брат занят лучшими делами, и лорд Цзян не обладает такой личностью. Младший ученик-брат, кажется, что вы успешно прошли обучение в 8-9 тайных искусствах. Серебряная Луна сразу догадался, что это был Цзинин. Грозный, старший ученик-брат. Фигура одного из одетых в белое мужчин размылась, а затем снова превратилась в фигуру покрытого мехом юноши, Цзинина. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 31. Сила для странствий по трем царствам. Серебряная Луна покачал головой и засмеялся. Дело не в том, что я грозный. Это то, что на горе Внутреннее Сердце есть только несколько человек, которые обучались скрытному искусству 8-9. Методом дедукции я смог догадаться, что это вы, младший ученик-брат. Нин кивнул. 8-9 тайных искусств находились в поместье трех царств. Личные ученики и те, кто получил специальное разрешение от старого патриарха, могли изучать его. Если бы вы превратились в кого-то другого, я, возможно, не смог бы сказать, что это вы, смеясь, сказал Серебряная Луна. Эти 72 трансформации заставляют ауру человека полностью измениться. Даже появление греха или кармических достоинств, окружающих вас, меняется. Это действительно невероятная трансформация божественной способности. Нин кивнул. В самом деле, например, когда Нин трансформировался в скалу, он мог использовать эту технику, чтобы полностью убрать свою трехфутовую ауру золотого кармического света. Если бы он превратился в грешника, он мог добиться лишь того, чтобы показать кровавый свет греха. Еще в эпоху Паньгумира был древний монстр тьмы, который опирался на эти 72 трансформации, чтобы превратиться в Будду. Он использовал его, чтобы обманывать людей в течение тысяч лет, прежде чем это обнаружили, сказал Серебряная Луна, смеясь. Вы получили базовый уровень знаний в 8-9 тайном искусстве. Эти 72 трансформации сами по себе будут служить первоклассным методом спасения или методом скрытия. Однако, на этом уровне он просто остается обманчивым инструментом, методом укрытия. Когда вы действительно окажетесь в тяжелой ситуации, главное, это ваши боевые способности, сказал Серебряная Луна. Младший ученик-брат, хотя вы достигли стадии ранней пустоты и сопоставимы с обычными небесными бессмертными, боюсь, что чуть более мощный небесный бессмертный сможет иметь дело с вами или даже убить вас. Я понимаю, вот почему я пришел, чтобы найти тебя, старший ученик-брат. Я пришел попросить вас о помощи, сказал Нин со смехом. Помощь? Серебряная Луна спросил удивленно, а затем сказал неторопливо. Говори, что тебе нужно? Я в настоящее время довольно слаб. Ты не забыл о трех царствах? Даже в этом мире полумесяца, любой случайный небесный бессмертный мог бы меня убить. Таким образом, я хочу как можно скорее достичь третьего цикла 8-9 тайных искусств, сказал Нин. Серебряная Луна уставился на него. Количество сокровищ, потребляемых обучением 8-9 тайных искусств, совершенно удивительно. Даже мне пришлось потратить бесчисленные века, чтобы обучить моего нынешнего ученика шестому циклу. Может быть, вы, маленький мальчик, хотите, чтобы я предоставил вам свои сокровища, дабы помочь с тренировкой? Ни за что. В 8-9 тайных искусств слишком много сокровищ. Добраться до девятого цикла, даже отцы Дао почувствовали бы боль. Даже могучий демон, как внеземной бог Серебряная Луна, только обучился шестому циклу. Логично из этого следует, что небесные боги должны иметь возможность добраться до девятого цикла, но у него просто не было достаточно сокровищ. Конечно, я бы не попросил вас дать их мне бесплатно, поспешно сказал Нин. «Во время моей поездки во внешний мир я приобрел некоторые ранга бессмертных магические сокровища. Я хотел обменять их у вас на бессмертные таблетки, старший ученик-брат». «Торговля на бессмертные таблетки?» Серебряная Луна слегка кивнул. «Бессмертные пилюли, относящиеся к рангу бессмертных духовные таблетки, чистый янь духовные таблетки и великой вечности духовные таблетки. Это приемлемо». Только теперь Серебряная Луна согласился. «Принесите свои ранга бессмертных магические сокровища. Я определенно не заставлю тебя потратить больше нужного, и я не выиграю от этой торговли с тобой». Нин улыбнулся, потом махнул рукой. Вжух. Мгновенно один ранга бессмертных волшебных сокровищ за другим появились, паря в воздухе. Это были трофеи, которые он получил от убийства королей монстров и злого патриарха в последнем путешествии. На самом деле он даже достал низкосортный ранга бессмертного летающий меч, который дал ему великая император Ся. «Позвольте мне взглянуть». Серебряная Луна быстро распространил свою божественную силу, чтобы осмотреть каждое из волшебных сокровищ. Не было никакого способа использовать божественную силу, чтобы фактически управлять магическими сокровищами, но, преодолевая небесное бедствие и став внеземным богом, все изменилось. Небесные боги были непостижимы в их силе, и их божественная сила могла быть применена ко всем видам волшебных сокровищ. Небесные боги и истинные боги, рожденные от исконного хаоса, родились с возможностью легко использовать магические сокровища. Только более слабые демонические боги, такие как те, которые родились на уровне Синтянь, могли использовать только орудия, выкованные кровью. Серебряная Луна просмотрел на оружие, а затем сказал: «Три высококлассных ранга бессмертных волшебных сокровища, 19 классом пониже, 20 среднего класса и 16 низкого класса». Серебряная Луна держал свои расчеты просто и по классу. Например, он посчитал 6 ятаганов, которые король огненного крыла использовал как 6 отдельных предметов. Вот почему число было настолько высоким. «Младший ученик-брат, разница довольно огромная». Серебряная Луна посмотрел на Нина, затем беспомощно сказал: «Количество бессмертных таблеток, которыми можно торговать с таким небольшим количеством рангов бессмертных волшебных сокровищ, нет никакого способа тренироваться к третьему циклу». Нин сразу спросил: «Как далеко я? Даже если я буду великодушным до такой степени, что пострадаю от потери, я мог бы дать вам 60 из моих высококлассных рангов бессмертных духовных таблеток, но чтобы тренироваться на третий цикл, если вы полностью полагаетесь на такие таблетки, вам понадобится как минимум 100 из них», — беспомощно сказал Серебряная Луна. Нин тоже разочаровался. Он держал один низкосортный ранга бессмертного летающий меч для малышки Цин и сохранил ранга бессмертных магических предметов, которые он приобрел в подводном поместье для дяди Уайта. Ему нужно было использовать меч тысячи быков и мечи небесной гребли. Он достал все оставшиеся магические сокровища. На самом деле, помимо мечей небесной гребли, у него больше не было 3 запасных рангов бессмертных летящих мечей в его технике 3 головы, 6 рук. Как насчет этого? Серебряная Луна махнул рукой, и появился кусок пергамента. «Напиши сверху, что сегодня ты заимствуешь у меня 40 высококлассных рангов бессмертных духовных таблеток. Вы должны погасить мне 100 таких таблеток в течение 10 тысяч лет. Если вы не сможете сделать это в течение 10 тысяч лет, тогда вам придется вернуть мне самое ценное сокровище, которое вы носите». Серебряная Луна помахал своим веером, весело глядя на Нина. Нин чувствовал себя подавленным. Он давно слышал от других о том, что это за человек, Серебряная Луна. Причина, по которой все ученики горы внутреннего сердца тайно называли его демон Серебряная Луна, состояла в том, что он, возвышенный внеземной бог, искал возможности выжить и вымолить даже обычных учеников. «Прекрасно», — Нин опустил голову. «Поторопись и напиши», — весело пробормотал Серебряная Луна. «Младший ученик-брат, меч, который вы показали в последний раз, был довольно хорош. Он почти обладает силой сокровища чистого янь. Только этот меч стоит почти 100 высококлассных рангов бессмертных духовных таблеток. Я уверен, что через 10 тысяч лет вы приобретете еще лучшие сокровища». Том 13. Полумесяц 3 звезд. Глава 32. Сила для странствий по 3 царствам. Нин тут же начал яростно писать на пергаменте. Между братьями-учениками достаточно письменного подтверждения долга. Вот и все. Серебряная Луна махнул рукой, и белая бутылка нефрита полетела к Нину. Это высококлассного ранга бессмертные духовные таблетки, которые были сделаны в поместье Даушуэй. Они содержат чрезвычайно чистую элементарную сущность и очень хорошо подходят для обучения в 8-9 тайных искусств. Нин стал мгновенно обедневшим, и теперь задолжал 100 высококлассных ранга бессмертных духовных таблеток Серебряной Луне. Тем не менее, Нин принял это. Он был недостаточно силен, чтобы оставить обучение своего мастерства. Любой мощный небесный бессмертный был способен уничтожить его. 8-9 тайных искусств. Нин сидел на нефритовой кровати из потусторонней воды в комнате постоянства. Подняв бутылку нефрита, он вылил дух-таблетку. Дух-таблетка был бело-нефритового цвета и излучала слабый аппетитный аромат. Если обычный ученик Цзыфу или адепт Ваньсин должны были съесть высококлассные ранга бессмертных дух-таблетки, они, вероятно, даже не смогли бы доработать до третьего цикла. Их Цзыфу взорвется. В конце концов, частота элементарной сущности внутри этих таблеток была сопоставима с частотой, используемой небесным бессмертным. Такого рода таблетки обычно давали бессмертным, чтобы позволить им достичь чрезвычайно высокого уровня силы за короткий промежуток времени. В качестве альтернативы, небесные бессмертные, которые долгое время боролись или кто израсходовал большую энергию в привязке протокосмического духовного сокровища, использовали бы их, чтобы мгновенно пополнить свою элементарную сущность. Вжух-вжух-вжух. Одна таблетка за другой выливалась, каждая из которых сравнивалась с высоким классом ранга бессмертных магических сокровищ по стоимости. Нин проглотил их все одним глотком. Затем он сразу начал активировать технику 8-9 тайных искусств. Цель 8-9 тайных искусств состояла в том, чтобы сделать его тело сильным до такой степени, чтобы оно стало нерушимым как волшебное сокровище. Это требовало огромного количества энергии, и высококлассные ранга бессмертных духовные таблетки были целенаправленно разработаны для пополнения энергии. Что же касается обычной сжиженной элементарной сущности, поглощение их заняло бы слишком много времени. Не было никакого способа использовать их для активации 8-9 тайных искусств. Грохот. Весь организм Нина сразу начал трансформироваться. Его кости, его мозг, его сухожилия, его плоть, кожа, волосы. Всякая часть его тела теперь менялась. Если раньше плоть и кости Нина напоминали тофу, то после использования самого первого духовной таблетки они достигли свойства камня. Но, конечно же, на самом деле божественное тело Нина было чрезвычайно мощным. Из этого можно было представить, насколько огромным было улучшение, достигнутое 8-9 тайных искусств. Первый цикл закончен. Нин мог почувствовать, насколько мощным стало его божественное тело. Одна высококлассная ранга бессмертного духовная таблетка позволила ему завершить первый цикл и позволила его телу стать несравненно могущественным. Ляск. Нин положил палец на меч и порезал другую руку. Свет меча промелькнул мимо, но единственное, что он оставил, было белым пятном. «Мое тело уже сравнимо с магическим артефактом небесного ранга. Я могу просто стоять там, ничего не делая, и сыпучие бессмертные не смогут навредить мне вообще. А это только первый цикл. 8-9 тайных искусств намного сильнее, чем любая божественная способность адепта 9 смертей, использованная во время конклав бессмертной судьбы. Ее тело было похоже на волшебное сокровище, но в сравнении, ее техника не могла сравниться с 8-9 тайными искусствами. Нин не слишком много думал об этом. В конце концов, только уровня первобытного демонического бога мог начать обучаться основам 8-9 тайному искусству. Адепт 9 смертей был только адептом Ваньсин. Она никак не могла тренироваться в 8-9 тайных искусств, даже если кто-то дал ей такую возможность. Вторая таблетка. Без колебаний, Нин начал переваривать дополнительные таблетки. Несравненно чистая элементарная сущность из высококлассного ранга бессмертных духовных таблеток протекала по всему телу Нина, втягиваясь во все его части. Тело Нина было похоже на губку, впитывающую все силы этих таблеток. И затем его тело начало многократно трансформироваться, подобно тому, как меч снова и снова переделывался. 11-я таблетка. После того, как Нин переварил 11-ю таблетку, был освоен второй цикл 8-9 тайных искусств. Одна духовная таблетка за другой быстро поглощалась. Тело Нина постоянно росло в силе, увеличиваясь как выносливостью, так и сопротивляемостью. Ляск, ляск, ляск. Когда Нин продолжал тренироваться, из его тела слышались грохочущие и лязгающие звуки, когда его мышцы и плоть сталкивались друг с другом. Звучало так, будто две могучие горы сталкивались, и, когда сердце Нины билось, это звучало так, будто море дрожало. Нин знал, что это была форма закаливания. Волшебные сокровища будут смягчены магическим огнем и другими источниками силы, в то время как 8-9 тайных искусств закаляло тело. Этим методом каждый отдельный орган, включая даже кожу и волосы, был бы без изменения. К настоящему моменту, один волос Нина был настолько жесткий, что даже если сыпучий бессмертный должен был сломать ее с полной силой, он не смог бы повредить ему нисколько. Грохот. Еще один буйный звук можно было услышать от тела Нина. Его мускулы громыхали, его кости громыхало, его органы громыхали. Грохот, казалось, превратился в чудесную музыку. Кожа Нина начала светиться темным светом. Казалось, он превратился в ужасающее мощное волшебное сокровище. Только когда темный свет исчез, он снова казался обычным человеком. Его кожа была очень мягкой и белой, казалось бы, довольно нежной. Нельзя просто сказать, глядя на него, насколько он силен. Ха-ха-ха. Я, наконец, закончил третий цикл. Нин был вне себя от радости. Размахивая рукой, он сразу же выпустил меч тысячи быков. Время испытать мою силу. Вжух. Меч тысячи быков превратился в черного дракона светлого меча, несущего с собой неземную силу, рубя левую руку, но даже не оставил белого пятна. Звездная рука. Нин использовал свою полную силу, нанося еще больший удар. Удар. В комнате постоянства раздался громовой стук, но левая рука Нина все еще не имела даже малейшего намека на какую-либо отметку. Я освоил третий цикл. Теперь мое тело сопоставимо с рангом бессмертных магических сокровищ. Когда я ударяю в полную силу, я не могу даже оставить крошечную белую метку. Полагаю, что даже небесный бессмертный мог бы только смотреть на меня, ошеломленный, не зная, что делать. Это действительно божественная способность номер один в трех царствах для тех, кто ниже уровня истинного бога. Первобытный двойник, построение меча небесной гребли, атакуй. Нин был в восторге. Перед ним неожиданно появился одетый в черное Нин, который сразу же контролировал мощь мечей небесной гребли, превратив их в 9 полос от света мечей, которые ударили в обнаженную грудь Нина. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 31.1. Возвращение в горы реки Клыка. Грохот. Голая грудь Сзи Нина неоднократно подвергалась ударам высококлассными ранга бессмертных летающими мечами, но они все еще не могли оставить ни одной отметки. Несмотря на то, что с каждым столкновением он отбранивался назад, он все еще мог вернуться в свое первоначальное место. Небесная гребля, линия черной воды. Одетый в черное Нин взорвался с максимальной мощностью, развязывая самую разрушительно мощную позицию небесной гребли. Вжух-вжух-вжух. Один меч за другим прорезали воздух в волнистых линиях, настолько толстых, что они казались похожими на реку. Иллюзорные реки сливались в одном месте, как и все реки, впадающие в море, словно черный поток. Этот черный поток представлял все 9 мечей небесной гребли, когда они одновременно наносят удар по груди Нина. Удар. На этот раз истинное тело Нина не смогло оставаться на месте. Он был сбит с ног, ударился со стуком о стену позади себя. Однако Нин использовал свои ладони, чтобы оттолкнуться от стены, стабилизировавшись и приземлившись на землю. Нин опустил голову. Он все еще не мог видеть никакого намека на урон вообще на своей груди или на коже. Какая божественная способность! Какая божественная способность! Нин был совершенно вне себя от радости. Весь смысл покинуть великую Ся в течение 30 лет, чтобы узнать о некоторых серьезных способностях, прежде чем вернуться. А теперь, он ими владел. 8-9 тайных искусств поистине была божественной способностью трех царств для тех, кто ниже уровня истинного бога. Самые сильные лидеры трех царств объединили свои силы в попытке развить божественную способность, которая привела бы к тому, что тело было бы столь же могущественным, как и у Паньгу, хотя они и не смогли развить 12-й цикл. Первые 9 циклов были уже невероятны. В последнее время Нин был крайне слабым. Он еще далек от того, чтобы стать внеземным богом. Что касается становления истинным богом, это было еще большее расстояние. Даже если бы эта божественная способность действительно имела 10-й, 11-й или 12-й цикл, он не мог бы тренироваться в обозримом будущем. Я приобрел опыт в этой божественной способности. Теперь я могу снова пойти в горы Клык-реки. Нин тут же поднялся на ноги, снова появились меха. Нин вышел из бессмертного поместья. «Мастер, куда вы идете?» Синяя скала Сяюй как раз собиралась войти в бессмертное имение. Я спускаюсь в мир. Я должен вернуться через несколько дней. Нин проинструктировал. Если ваша тетя Цин или дедушка Уэйд спросит, вот что вы должны им сказать. Хорошо. Сяюй послушно кивнула. Нин остался один. Когда он прошел мимо поместья божественности, то встретил серебряную луну. Младший ученик брат, младший ученик брат. Серебряная луна весело просиял, когда он подошел, обмахивая себя веером. Судя по вашему высокому настроению, вы, должно быть, только что закончили третий цикл 8-9 тайных искусств, верно? Именно так, Нин кивнул. Существовали две жесткие части для обучения 8-9 тайных искусств. Первым было первоначальное овладение концепцией 72 трансформаций, что было немного сложно, а второе – получить достаточно сокровищ, чтобы увеличить силу своего тела. Нин уже получил базовый уровень знаний. Естественно, он смог тренироваться третьему циклу за один раз после приобретения достаточно высококлассного ранга бессмертных духовных таблеток. «Сколько таблеток вы использовали?» – с любопытством спросил Серебряная Луна. «99», – сказал Нин со смехом. «А во, это было едва достаточно». Серебряная Луна кивнул. «Хорошо потрудитесь, младший ученик-брат, чтобы заработать достаточно сокровищ, дабы вернуть мне деньги». «Определенно», — Нин кивнул. «У меня есть неотложное дело. Я сейчас ухожу. Иди, иди». Серебряная Луна сиял, наблюдая, как Нин уходит. После того, как Нин ушел, Серебряная Луна покачал головой. «Я, Серебряная Луна, довольно умный собрат. Я отдал этому младшему ученику-брату мои 100 бессмертных таблеток. И в 10 000 коротких ленивых лет он должен будет вернуть их мне. Я не потеряю ни одной таблетки, и я тоже приобрел десятки рангов бессмертных магических сокровищ, а также заставил его оказать мне услугу. Собственно, эти сокровища действительно означали очень мало для возвышенного внеземного бога, как он. Однако Серебряная Луна любил чувствовать, что он сделал умную сделку. Мир полумесяца, звездный континент, глубоко в горах Клык-реки. В зоне молнии были две фигуры, которые сидели на земле. Одним из них был золотой король-медведь, а другой был юноша, одетый как сыпучий даисты, чьи глаза были похожи на звезды. «Старший брат», — поспешно сказал золотой король-медведь, — «молнии здесь слишком сложно преодолеть. Даже небесный бессмертный, как вы пробовали 8 раз и все без успеха. Только сейчас мы вдвоем объединили свои силы, но мы все еще остановились на отметке 540 метров». Молнии не дают нам никаких шансов на продвижение. Это наш максимальный предел. Как я вижу, мы должны пригласить другого небесного бессмертного. Ты дурак. Юноша нахмурился, когда он бросил взгляд на золотого короля-медведя. Мы же не можем делиться с другими такими сокровищами. Но, все, что мы можем сделать, это сидеть здесь и смотреть. Старший брат, вы знаете, как и я, что одетый в черное юноша уже прошел через зону молнии в ущелье. Чем больше мы задерживаемся, тем больше шансов, что он может приобрести сокровища, сказал золотой король-медведь. Нин ранее разговаривал с одетым в черное юношей, затем стиснул зубы и ушел. После ухода Нина, золотой король-медведь собрал всю свою силу, чтобы окончательно прорваться через первую запретную зону, но, столкнувшись с зоной молнии, хотя он был искусен в защите, ему не удалось продвинуться ни на один метр дальше, достигнув отметки 360 метров. Одетый в черное юноша тоже насмехался над ним, а золотой король-медведь, обеспокоенный тем, что юноша мог бы в итоге взять сокровища, поспешил из горы Клык-реки и пригласил хорошего своего друга, патриарха Безграничного. Они сразу принесли присягу небесному Дао. Получив сокровища, они разделили бы их равномерно. Патриарх Безграничный был небесным бессмертным и, таким образом, немного сильнее, но золотой король-медведь был тем, кто приобрел информацию о сокровищнице. Таким образом, они разделили бы вещи поровну. Уже есть немало тех, кто знает об этой сокровищнице. Если слухи распространятся дальше, сокровище, вероятно, вообще не окажется в наших руках. Патриарх Безграничный покачал головой. «Ты большой немой медведь, не беспокойтесь слишком много». Когда этот одетый в черное юноша сказал, что здесь есть третья запретная зона, он должен был говорить правду. Если бы не было, он давно бы ушел с сокровищами. Поскольку он не ушел еще, это означает, что третья зона очень трудно преодолима. Если это так, то, даже если мы пригласим другого небесного бессмертного, Наши шансы на успех все равно останутся низкими, но слухи распространятся на еще большее количество людей. Нам лучше взять пройти все медленно. Прекрасно, золотой король-медведь кивнул. Давайте оба поразмыслим о том, какое более подходящее образование использовать для преодоления зоны молнии, сказал патриарх Безграничный. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 31.2. Возвращение в горы реки Клыка хорошо. Золотой король-медведь снова кивнул. Всего через два часа после того, как они начали медитировать, из зоны невидимого давления за ними раздалось множество грохочущих звуков. Пришел эксперт. Патриарх Безграничный нахмурился, услышав гул. Скорость продвижения была очень быстрой. Может быть, новости просочились кому-то еще, этого не должно было быть. Мы с вами уже предупреждали двух оставшихся в живых монстров королей из 12 монстров королей Восточного потока о том, чтобы не рассказывать другим и даже заставили дать их клятвы небесному Дао. Золотой медведь король нахмурился. Что касается бессмертного северной тьмы, он сдался более года назад, не возвращаясь. Может ли это быть? Может быть, это императорский циклан, но они такие мелкие. Прямо, когда они болтали, бум, фигура впереди приземлялась на землю. Это был покрытый мехом юноша, который владел бессмертным мечом с несравненно огромной аурой силы. Бессмертная северная тьма, золотой король-медведь был поражен. «Молодой собрат», — сказал патриарх Безграничный, нахмурившись. «Кто твой мастер?» Он слышал от золотого короля-медведя о Нине. Естественно, он сразу догадался, что для у северной тьмы, который был настолько сильным на раннем уровне пустоты, означало, что у него, скорее всего, был невероятный мастер. Возможно, этот человек тоже приехал из горы внутреннего сердца, как он сам это сделал. Однако, учитывая, сколько учеников было на горе внутреннего сердца, как мог он, возвышенный небесный бессмертный, отказаться от такого рода сокровищницы в пользу другого ученика? Золотой король-медведь, это твой помощник? Взгляд Нина вспыхнул в сторону патриарха Безграничного. Этот человек был одетый в лазурь юноши с необычайной аурой. Он мой старший брат, гораздо более мощный, чем я, небесный бессмертный Безграничный, самодовольно сказал золотой король-медведь. Небесный бессмертный, Нин был поражен. Патриарх Безграничный повторил. Молодой собрат, я задал вам вопрос. Кто твой мастер? Нин усмехнулся, но не ответил. Он просто прошел прямо в зону молнии. Патриарх Безграничный не мог не нахмуриться. Тем не менее, учитывая, насколько спокойным был Нин, он чувствовал себя все более уверенным в том, что аура Нин должна быть невероятной, и поэтому он просто сказал холодно. Молодой собрат, это зона молнии. Вам нужно пройти за 540 метров от зоны, прежде чем вы преуспеете. Учитывая вашу силу, вы далеки от возможности этого. Нин продолжал пробираться в зону молнии. Бум, бум, бум. Мгновенно одна молния за другой начала падать. Нин оставался довольно спокойным, не сопротивляясь вообще, так как он позволял молниям удариться о свое тело. Только демонический бог очищения тела сможет использовать свое тело, чтобы насильно противостоять молниям в зоне молнии на первые 30 метров. Патриарх Безграничный покачал головой. Нин продолжал идти вперед. 30 метров, 60 метров, 90 метров. Молния становилась все более жестокой, но Нин продолжал идти вперед, шаг за шагом, позволяя молниям ударяться о его тело по своему усмотрению. Но, патриарх Безграничный и золотой король-медведь были ошеломлены. 210 метров, 240 метров, 270 метров. Нин продолжал идти вперед в расслабленной манере. Молнии теперь были такими же толстыми, как водяные бочки, и они рухнули с полной дикостью. Но Нин, казалось, просто шел через слабый ливень. Он чувствовал себя довольно расслабленным и довольным. Столкновения с его кожей ощущались как несравненно удобный массаж. 360 метров, 390 метров, 420 метров. Нин продолжал просто идти вперед. Одетый в черное юноша снова появился у входа в ущелье. Даже он в изумлении уставился на это зрелище. Прошел только год с тех пор, как я увидел этого покрытого мехом юношу. Как он вдруг стал таким могущественным? 480 метров, 510 метров. Эти меховые мантии были сформированы из высококлассного небесного ранга одежды даиста. Они чрезвычайно жесткие, устойчивые и хорошо отклоняющие атаки. Они сопоставимы с низкосортным рангом бессмертных летящих мечей в выносливости. Летящие мечи были слишком тонкими и острыми и, Таким образом, разломились легче. С точки зрения способности противостоять атакам, высококлассного небесного ранга даист-халаты действительно сравнялись с низкосортным рангом бессмертных летящих мечей. Купаясь в бесчисленных потоках молний, Нин вышел за порог 540 метров, и молния мгновенно исчезла. Патриарх Безграничный и Золотой Король-Медведь, с другой стороны молниеносной зоны, оба были ошеломлены. Он использовал свое тело, чтобы вытерпеть все это, но, на отметке 540 метров сила молнии была сравнима с комбинацией всех сил, как от двух из нас. Скорее всего, это высокого класса небесный бессмертный. Золотой Король-Медведь был действительно поражен. Он на ранней стадии пустоты, но он даже не использовал волшебное сокровище. Он просто использовал свое тело, чтобы вытерпеть все это. Его тело должно быть сопоставимо с рангом бессмертных магических сокровищ. Лицо Патриарха Безграничного внезапно изменилось. В конце концов, он был учеником Горы Внутреннего Сердца. Он вдруг подумал о знаменитой божественной способности, которая считается божественной способностью номер один в трех царствах для тех, кто ниже уровня истинного бога, а 8-9 тайных искусств. Чтобы обладать такой силой на таком уровне силы, единственная возможность – это 8-9 тайных искусств. Но только личные ученики старого патриарха могут познать 8-9 тайных искусств, или те, кому старый патриарх предоставляет особое разрешение. Может быть, он ученик старого патриарха? Патриарх Безграничный мгновенно начал паниковать, думая об этой возможности. Он поспешно мысленно послал Нину. «Осмелюсь спросить, бессмертный Северная Тьма, знаешь ли ты внеземного бога Серебряную Луну?» Внеземной бог Серебряная Луна был управляющим поместья божественности. Каждый его ученик Горы Внутреннего Сердца знал его. «Ты знаешь старшего ученика брат Серебряную Луну?» Нин повернул голову, чтобы взглянуть на него. «Младший Безграничный отдает ему свое почтение, дядя-мастер». Патриарх Безграничный поспешно отправил ему уважительное мысленное сообщение. Он не подозревал Нина в этом, так как никто из внешнего мира не мог даже войти в мир полумесяца. Кроме того, нельзя было подделать 8-9 тайных искусств. Нин был поражен. Тем не менее, это имело смысл. Большинство из тех, кто был в мире в полумесяца, преодолели небесное бедствие и стали небесными бессмертными, были приняты в гору внутреннего сердца. Ох, если у нас будет шанс, давайте поговорим потом в горе внутреннего сердца. Нин снова повернулся к ущелью, затем пошел к нему. Одетый в черное юноша у входа в ущелье нахмурился, затем повернулся и сам вошел в ущелье. Вскоре Нин вошел в укрытое туманом ущелье, и он чувствовал, что ужасающие ряби выходят из ущелья. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 32.1. Труп демонического бога. В ущелье росли травы и цветы, но после того, как Цзинин вошел в него, он почувствовал, что его сердце забилось сильнее по непонятной причине. «Умри!» Древний, исконный вой ярости разбился о душу Нина. Ряд ряби безграничной, ужасающей цели убийства взлетел к Нину. Нин поспешно визуализировал образ матери Нюева, и мгновенно в его душе появился божественный образ Нюевы, стабилизирующий его. Проведя столько лет в горе внутреннего сердца, Нин знал, что картина Нюевы была методом визуализации, переданной по линии Нюевы, которая обладала безграничной жизненной силой. Даже если душа была тяжело ранена, через визуализацию картины Нюевы можно было быстро восстановиться. Это был один из самых впечатляющих и известных методов визуализации, существовавших в мир Паньгу. На 9-м этаже поместья божественности появилась копия техники визуализации картины Нюевы, и она была описана как одна из самых высоких методик защиты души. «Где я?» Нин быстро опомнился, и он накинул взглядом картину, раскинувшуюся перед ним в ущелье. Из-за тумана, покрывавшего все на этом месте, Нин мог видеть только объекты, находящиеся на расстоянии до 1 или 2 километров от него. Он вдалеке увидел человека, который лежал на земле неподвижно. Нин мог только разобрать грубые контуры двух ног и живота, но только его ноги были похожи на массивные камни длиной более 300 метров. Учитывая, насколько сильна аура смерти здесь, человек скорее всего мертв, но, кажется, что он был много сотен метров в высоту и, учитывая его размер, это, должно быть, был демонический бог, предположил Нин. Этот регион сокровищ был чрезвычайно загадочным. Не было возможности исследовать его через божественное чувство, и поэтому Нин должен был догадываться сам обо всем. «Умри, умри!» Безграничное количество убийственных намерений вспыхнуло в волнах от этого огромного трупа демонического бога, разбившегося о душу Нина. Чем ближе Нин подходил к трупу, тем сильнее становилась аура убийства, заставляя Нина постоянно визуализировать образ матери Нюивы, чтобы противостоять ей. В трупе очень много остаточного убийства, и чтобы противостоять ему, он мог заставить меня использовать образ матери Нюивы. Если бы он был еще жив, то, вероятно, мог бы легко убить меня. Душа Нина была расколота на две уже давно. Если посчитать душу первобытного двойника, то у него на самом деле было три души. Одна душа была в его первобытном двойнике, одна его душа была в его истинном теле, первобытная черепаховая змея, которая продвинулась как золотой лотос. Другая душа была полностью слита с его истинным телом, плотью и костями. Каждый намек на кровь и плоть содержал намек на его душу. Именно на этом уровне демонический бог очищения тела был способен создать целое тело из всего лишь частички плоти и крови. Любой, кто тренировался как рефайнер ки, так и демонический бог очищения тела, должен был разбить свою душу на первобытный уровень. Одна часть души слилась бы в теле, а другая вошла бы в первобытную черепаховую змею. Нин рефайнер ки души находил довольно трудным взаимодействие с волнами убийства, но его демонический бог тела вообще этого не боялся, потому что его душа в его демоническом божьем теле была связана с каждой клеткой его плоти и крови, что делало его невероятно стабильным. Теперь, когда Нин обучался в 8-9 тайных искусств, даже если намерение убийства было в сотни раз более мощным, оно ничего не смогло бы сделать с этим демоническим телом. Нин шагнул вперед на один шаг, целенаправленно идя вокруг огромного трупа демонического бога, и он медленно продвигался вперед. Наконец, Нин смог это ясно увидеть. У трупа демонического бога была серая кожа, похожая на камень. У трупа было обычное, ровное лицо. Его тело было покрыто ранами, а черные доспехи, которые он носил, были разодраны во многих местах. Рядом с ним лежали две огненные стрелы, а также огромный черный лук с порванной тетивой. «Я не ожидал, что ты сможешь прийти на это место. Для слабого маленького раннего этапа пустоты обладать такими способностями. Восхитительно, восхитительно!» Снова раздался пронзительный голос. Нин повернулся, чтобы посмотреть на источник звука. Он увидел одетого в черное юношу, сидящего у входа в ущелье. «Слышал ли ты о внеземном боге Серебряная Луна?» — вдруг спросил Нин. Этот одетый в черное юноша был скорее всего небесным бессмертным, учитывая, что он смог это сделать. Скорее всего, немало небесных бессмертных мира полумесяца были учениками горы внутреннего сердца. Если бы они были учениками-соратниками, то все могло бы идти более плавно. «Внеземной бог Серебряная Луна? Хе-хе, внеземной бог? Неплохо, но я никогда не слышал о нем». Одетый в черное юноша сидел там, глядя на Нина. «Юноша, мне кажется, что у вас сильные покровители, учитывая, что вы знаете внеземного бога. Однако, здесь, в этом регионе сокровищ, неважно, кого вы знаете. Если вы хотите приобрести сокровища, все будет зависеть от вас». Нин пришел к выводу, что этот одетый в черное юноша, скорее всего, не был членом горы внутреннего сердца. Когда Нин пересек молниеносную зону, даже внешний патриарх безграничный смог догадаться, что Нин был учеником горы внутреннего сердца. И все же этот юноша, похоже, вообще не реагировал на это. Есть еще немало небесных бессмертных в мире полумесяц, которые не стали учениками горы внутреннего сердца. И некоторые даже не знают о ней, подумал Нин. «Малыш, ты уже прошел через две запретные зоны. Это последнее, но позволь мне предупредить тебя. Сокровища на этом трупе демонического бога не так легко приобретены». Одетый в черное юноша лениво сидел, казалось, ждал, чтобы издеваться над Нином, когда он неизбежно потерпит неудачу. Нин оглянулся на одетого в черное юноша. «Я пришел, чтобы взять сокровище, но ты не остановишь меня. Как мне это сделать? Даже зона молнии не смогла навредить тебе, урод. Даже если бы я напал на тебя, я бы растратил свою энергию. Если бы у меня было что-то типа ловушки сокровищ, я мог бы попытаться поймать или связать тебя. Но, к сожалению, я этого не сделаю», — сказал одетый в черное юноша с сожалением. Нин знал, что слабость 8-9 тайных искусств, тренировка третьего цикла 8-9 тайных искусств сделала его тело необычайно сильным, но если бы он столкнулся с ограничительными предметами, такими как магические веревки или монстр, запечатывающий пагоды, то его можно было обернуть или втянуть в волшебные сокровища. Тем не менее, Нин не был дураком. Он использовал свой меч, чтобы защищаться. На самом деле поймать и связать его было бы чрезвычайно трудным делом. И даже если он окажется в ловушке, он не умрет такой смертью. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 32.2. Труп демонического бога. «Тогда я собираюсь пойти за сокровищем», сказал Нин, и подошел к телу демонического бога. Когда Нин был уже на расстоянии примерно в 300 метров от тела, вдруг черный лук, лежащий рядом с демоническим богом, внезапно засветился. Тетива черного лука была разбита, но вокруг него собрался огромный поток естественной энергии. Он фактически создал вторую тетиву, которая была полностью составлена из природной энергии, а также появилась огненная стрела, которая была аналогично составлена из естественной энергии. Свист. Никто не контролировал черный лук, но он выстрелил прямо в Нина. Стрела вылетела, двигаясь со скоростью молнии, и почти мгновенно оказалась перед Нином. Блок. Нин махнул рукой, позволяя стреле перенести удар прямо на плечо. Бум. Мощная сила ударила Нина, и он пролетел несколько сотен метров, разбившись о далекие стены каньона. Стены каньона раскололись с грохотом, и камни разрушились. Нин появился из большого кратера, который был создан в стене падения его тела. Какое сокровище! Нин не волновался. Напротив, он был в восторге. «Ты, урод, ты можешь его взять?» Одетый в черное юноша был поражен. Нин был взволнован. Он уставился на черный лук, окруженный естественной энергией небес и земли. Чтобы он мог собрать такую природную энергию без какой-либо элементальной ки, направляющей ее, ясно, что дух сокровища этого черного лука активировал ее. Иметь такую силу, даже не контролируя ее, это немыслимо. Давным-давно Сюэ Хуньи смог насильно подчинить себе лазурно-шелковый божественный фонарь пламени. На уровне Вань Синнин смог использовать звездную руку для принудительного удержания меча тысячи быков. И теперь сила Нина была неизмеримо больше, чем раньше. Но он только что был отброшен обратно от естественной энергии, собранный бесхозным сокровищем. Меч тысячи быков является высококлассным среди высококлассных артефактов ранга бессмертных, близких по силе сокровища чистого янь. Тогда этот великий лук, он должен по крайней мере быть сокровищем чистого янь, и если это так, то это должен быть либо высокий класс, либо даже высококлассное сокровище чистого янь, или это может быть даже протокосмическое духовное сокровище. Тут же пришел к такому выводу Нин. Магическое сокровище, даже без контроля над ним, уже имело наступательную силу небесного бессмертного. В этом есть смысл. Этот демонический бог, должно быть, умер много лет назад, но его намерение убить все так же чудовищно сильно. Учитывая, насколько он силен, как его лук может быть слабым, Нин нахмурился. Тем не менее, тетива этого черного лука сломана, и на его доспехах появились порезы. Интересно, в какого рода битве он участвовал, что даже волшебные сокровища на этом уровне были повреждены. Даже сам демонический бог погиб. И, что самое странное, тело демонического бога осталось здесь, даже после того, как он сам умер. Следует понимать, что душа демонического бога полностью переплеталась с его кровью и плотью. Если осталась хоть одна капля плоти или крови, он мог бы возродиться. Если в высшей степени могущественная сила способна была уничтожить каждый клочок души, который был в плоти и крови демонического бога, без души, оставленной в теле, плоть была бесполезна. Насколько грандиозной была эта битва, Нин вспомнил о великом бедствии, которое привело к разрушению мира Паньгу. Это определенно было несравненно страшное сражение, в котором даже патриарх Субхути побоялся участвовать. Даист три жизни убил в нем несколько демонических богов отца Дао, прежде чем он сам погиб. И все-таки, хотя черный лук и броня повреждены, и учитывая, насколько они сильны без хозяина, они должны быть сами по себе невероятным сокровищем. Нин махнул рукой, заставив появиться меч тысячи быков. Нин затем он побежал вперед. Свист, свист, свист. Черный великий лук выпустил огненные стрелы в сторону Нина. Как стрелы, так и тетива были образованы из природной энергии. Нин, однако, использовал свой меч, чтобы заблокировать атаку. Свет его меча вытекал как вода, отклоняя энергию стрелы в сторону. Нин использовал одно из искусств мечей с девятого этажа поместья божественности, известного как вода, наполняющая небеса. Это была его самая сильная защитная техника меча. Свист, свист, свист. Вдруг вылетело еще большое количество стрел. На самом деле одновременно вылетело до 10 стрел. Однако, несмотря на скорость стрел, сила каждой стрелы в отдельности, естественно, уменьшилась. Нин мог использовать либо меч тысячи быков, чтобы заблокировать, либо свое тело, чтобы нанести удар головой. «Малыш, хотя твое божественное тело подобно волшебному сокровищу, это всего лишь атаки божественного лука без мастерства его хозяина. Это не настолько впечатляет. Позволь мне сказать это. Как только ты будешь в 30 метрах от трупа, ты войдешь в третью запретную зону. Прохождение ее не имеет ничего общего с силой твоего тела, и тот факт, что оно так же нерушимо, как волшебное сокровище, не поможет тебе», — сказал одетый в черное юноша, сидя и наблюдая за Нином. Нин пробивался вперед, отражая град стрел. Когда он достиг расстояния в 30 метров от демонического бога, естественная энергия, окружающая черный лук, рассеялась, и он больше не стрелял в Нина. «Фух!» — Нин выдохнул. На таком близком расстоянии от тела демонического бога невидимая аура, окружающая его, заставляла его сердце трепетать. «Третья запретная зона, неважно какой ценой, но мне нужно добыть это сокровище». Нин пристально смотрел на сокровище на трупе демонического бога. Но то, что привлекло его внимание, было еще более великим. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 33.1. Лук Раху тело Цзи Нина начало мерцать, затем оно обрело трехголовую, шестирукую форму. Он держал меч тысячи быков в одной руке, а в остальных руках были пять высококлассных ранга бессмертных мечей небесные грабли. Стоя возле этой третьей запретной зоны, Нин не осмеливался даже немного расслабиться. Только после того, как он полностью подготовился, он шагнул вперед к трупу демонического бога, пройдя 30-метровый порог и попав на поле третьей запрещенной зоны. Грохот. «Нин, сын, поешь еще». Это был до боли знакомый зал. Зажженные свечи были такими же толстыми, как рука ребенка, а маленький Нин сидел перед столом. На столе стоял кувшин с водой, а также тарелка с мясом и выпечкой. «Это». Маленький Нин посмотрел на нее. Перед ним была женщина, ее взгляд был полон любви, когда она смотрела на него. «Почему ты так смотришь на меня? Кушай, а то все остынет». Нин оглянулся назад. Странно. За его спиной сидел красивый молодой человек, Цзи Ичуань. Тем не менее, он нахмурился, посмотрел на Нина, затем холодно прорычал. «На что ты смотришь? Сосредоточься на своей еде, когда ешь». «Да, отец». Слезы внезапно полились по лицу маленького Нина, но он поспешно опустил голову, взял печенье и начал есть. В горном ущелье, одетый в черное, юноша остался сидеть в позе лотоса у входа в ущелье. Он смотрел на Нина, который встал в 30 метрах от демонического бог-трупа, а затем покачал головой. «Третью запретную зону трудно преодолеть. Она проверяет самые слабые, самые уязвимые части вашей души. Неважно, насколько сильным является ваше тело, насколько могущественна ваша божественная сила или насколько велики ваше искусство меча. Все это бесполезно». Дни малыша Нина, проведенные с его родителями, были очень счастливыми. Один день проходил за другим, и дитя Нин научился методам магии и методам грез. Настала ночь. Дитя Нин подошел к двери родительской комнаты. Снаружи стояла женщина-служанка, зевая. Увидев Нина, она удивилась. Однако она не остановила его, когда он постучал в дверь. Скрип. Дверь открылась. Дверь открыл одетый в меховую одежду Цзи Ичуань. Увидев сына, он нахмурился и холодно сказал: «Уже поздно. Почему ты пришел сюда вместо того, чтобы лечь спать?» Мать Нина встала с кровати, подошла, улыбаясь, и погладила по голове маленького Нина. «Скорее ложись спать. Уже поздно, отец». «Мать», — внезапно сказал Нин. Ичуань и Сюэ посмотрели на своего сына. «Я хочу обнять вас», — сказал он. Ичуань был озадачен, но Юичи Сюэ просто рассмеялась. «Глупый мальчик». Она тут же взяла Нина на руки. Сидя на руках у матери, Нин протянул одну руку, чтобы крепко обнять мать, а второй потянулся к отцу. «Отец», — сказал маленький Нин и посмотрел на своего отца. «Ты просто». Ичуань покачал головой, но он все равно подошел, позволив Нину обнять его. Одной рукой он обнимал отца, другой он обнимал свою мать. Нин прижался к своим родителям, чувствуя их запах. Он закрыл глаза, и слезы текли по его лицу. Нин сказал очень тихо: «Я действительно хочу, чтобы это продолжалось вечно, но мои воспоминания уже начинают размываться». «Нин, сын», — мать посмотрела на Нина, и Чуань тоже посмотрел на него. Нин поднял голову, и из-за слез, текущих по его лицу, все было как в тумане. Он просто стоял и смотрел на своих родителей. «Проснись, проснись, проснись». Недовольный, сердитый рев внезапно заполнил весь иллюзорный мир Нина, Встряхнул его и мгновенно разбил иллюзии, как стекло. Все быстро исчезло. Появлялся один иллюзорный мир за другим, каждый из которых играл на всех самых заветных желаниях в сердце человека. Жадность, любовь, ненависть, привязанность. Как это может быть? Одетый в черное юноша, все еще сидящий в углу ущелья, с изумлением уставился на сцену перед ним. Нин уже провел более часа в третьей запрещенной зоне после первого шага. Но после этого первого часа каждый последующий шаг требовал меньше времени, необходимого для кипячения чайника. Один шаг за раз, и он прорывался сквозь иллюзии, пока, наконец, все они не исчезли. Одетый в черное юноша рассмеялся, потом сказал с облегчением: «Так вот что», и тут же растворился в воздухе. Нин дошел до трупа демонического бога и окончательно проснулся. Он уставился на огромную фигуру демонического бога, на разрушенную броню, которую он носил, и черный лук с порванной тетивой, а также на эти две светящиеся стрелы. «Мастер, спасибо». Мыслями Нин был где-то далеко. Он тихо промолвил: «Хотя время, проведенное в этом иллюзорном мире, было очень коротким, но это было самое счастливое время, с тех пор, как я покинул Ласточкину гору. Этот опыт сделал меня еще более счастливым, чем приобретение этих сокровищ, оставленных этим демоническим богом». Нин прекрасно понял, что эта третья запрещенная зона была создана самим патриархом Субхути. Стало понятно, что, когда мир Паньгу был разрушен, именно патриарх Субхути лично телепортировал каждый остаток этого мира на свой мир полумесяца. Естественно, именно патриарх Субхути и создал запретные зоны. Что касается того, какой из его учеников сможет приобрести мощи и сокровища из исконного мира, это было делом удачи и судьбы. «Молодой собрат», вдруг фигура одетого в черное юноши появилась в воздухе над черным великаном. Он сказал с восторгом: «Держу пари, ты еще не догадался, не так ли, ты?» Нин был поражен. «Духовное сокровище, конечно. Когда я сказал тебе, что я был небесным бессмертным, я просто играл с тобой. Я не ожидал, что ты действительно пройдешь третью запретную зону». Основываясь на том, что сказал патриарх Субхути в тот день, что любой, кто сможет пройти третью запретную зону, должен иметь невероятно грозное дао сердце, сказал юноша и вздохнул. «Хотя ты еще не преодолел небесное бедствие, для небесного бессмертного, ты совсем неплох». Нин рассмеялся. «Ты что-то не слишком возбужден». Одетый в черное юноша сидел в позе лотоса. Он удивленно сказал: «Готов поспорить, что ты не знаешь, кто я, не так ли? Позволь мне сказать тебе, я один из 10 лучших божественных послушников исконного мира, высокого класса протокосмическое духовное сокровище». «Протокосмическое духовное сокровище? Замечательно!» Нин улыбнулся и произнеся слова похвалы. «Но, я не чувствую, что тебя это волнует». Одетый в черное юноша нахмурился. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 33.2. Лук Раху — это только потому, что недавно я получил что-то еще более ценное. Нин улыбнулся. «Пожалуйста, расскажите мне, кто этот древний демонический бог?» Юноша кивнул. «В эпоху древнего исконного мира основные силы однажды убили невероятно страшное существо Раху. Они использовали различные компоненты трупа Раху, смешанные со многими другими несравненно ценными материалами, чтобы наконец выковать высококлассное духовное сокровище ранга чистой Янь. Это был я. Имя, данное мне, было Лук Раху. В течение долгого времени после моего сотворения мой дух становился все более мощным, пока я, наконец, не превратился в протокосмическое духовное сокровище. Как только я совершил свой прорыв, я стал высокого класса протокосмическим духовным сокровищем». «О», — сказал Нин и кивнул. «Просто о, я один из 10 великих божественных луков исконной эры. Только легендарный лук Хауи был признан бесспорным номером 1. Остальные 9, такие как лук Цинькунь или черный потусторонний лук, все находимся на одном уровне друг с другом». Одетый в черное юноша высокомерно сказал: «На самом деле, во время этого великого бедствия все сокровища мастера чистого Янь были повреждены, и даже духи этих сокровищ были уничтожены. Я остался один».